Владимир Владимирович Маяковский. Значимость писателей в нашей стране определяется включением в школьную программу, памятником в столице и количеством музеев. Маяковского не просто изучали в школе, его профилем украшали школьные фасады наряду с портретами Пушкина, Толстого и Горького. А мемориальных музеев-квартир Владимира Маяковского в Москве три. В 1906 году Владимир с матерью и двумя сестрами приехал с Кавказа в Москву. Из многочисленных съемных квартир сохранилась квартира на Пресне, в доме 1904 года постройки, где Маяковские жили с августа 1913 по май 1915 года. Маяковские занимали три комнаты и еще одну сдавали. Как вы понимаете, никаких мемориальных вещей в доме не сохранилось. И в 2017 году в этой квартире открыли экспозицию «Дочка». В 1925 году Владимир Маяковский провел три месяца в США. Там поэт увлекся Елизаветой Джонс, и Елизавета родила дочь, Елену Патрисию Джонс. После замужества дочь Маяковского стала Патрисией Томпсон. Патрисия в 65 лет объявила, кто ее настоящий отец. В Москву, в квартиру на Пресне, перевезли из Нью-Йорка обстановку кабинета и гостиной Патрисии Томпсон. Владимир поступил в 4 класс 5-й московской гимназии на Поварской. Но уже из 5 класса его отчислили за неуплату стоимости обучения. Владимир сошел с революционно настроенной молодежью, вступил в РСДРП, стал раздавать революционную литературу и работать агитатором. В 1908-1909 годах Владимира Маяковского трижды арестовывали, в том числе по делу о подпольной типографии. В Москве сохранилась такая типография, работавшая во фруктовой лавке Каландадзе. Магазин служил прикрытием для типографии, печатавшей газеты и листовки. Причем типография была в прямом смысле подпольной. Для нее вырыли погреб. Магазин был открыт на имя Мириана Каландадзе, портового грузчика из Батуми, незасвеченного в полиции. От его имени торговал управляющий, революционер Силаван Кабидзе. Он жил при магазине с женой и грудной дочерью. И прислуга, и работники магазина были революционерами-типографами. Магазин торговал в убыток. Главное производство было внизу, газета «Рабочий». Случалось, чтобы поддержать видимость торговли, недостающие фрукты докупали на соседнем рынке. Фруктовую лавку в 1924 году по предложению Серго Орджоникидзе превратили в филиал Музея революции. В музее воссоздали интерьеры магазина с подвалом, жилые комнаты и кухню. Полгода Владимир Маяковский провел в Бутырской тюрьме. Его содержали в одиночной камере, чтобы он не мог влиять на других заключенных. Владимир, Владимиров Маяковский, своим поведением возмущает политических заключенных к неповиновению, чинам полицейского дома. Настойчиво требует от часовых служителей свободного входа во все камеры, называя себя старостой арестованных. При выпуске его из камеры в клозет или умываться к крану, не входит более получаса в камеру, прохаживается по коридору, писал в рапорте смотритель Мясницкого полицейского дома, где юноша сидел до бутырок. В тюрьме Маяковский читал, рисовал, ему разрешили получать от родных книги и рисовальные принадлежности, и сочинял стихи. По его же собственному мнению, стихи выходили ходульно и плаксиво. И списал целую тетрадку. «Спасибо надзирателям, при выходе отобрали, а то бы еще напечатал», — вспоминал Маяковский. В Бутырках на окраине Москвы стоял деревянный острог. В нем в 1775 году содержали до казни Емельяна Пугачева. Затем, в 1784 году, императрица Екатерина повелела на месте деревянной тюрьмы возвести каменную. Известнейший московский зодчий Матвей Казаков поставил в центре тюремного двора Покровский храм. Вокруг него возвел квадрат тюремных зданий, а по периметру стены с четырьмя башнями. Тюрьма стала официально называться Бутырский тюремный замок. Суд признал Владимира Маяковского виновным в принадлежности к социал-демократической партии и оборудовании для партийных целей тайной типографии. Проходивший по этому делу взрослый обвиняемый был приговорен к 6-летней каторге, а несовершеннолетний Маяковский – к отдаче родителям на исправление. Самый модный архитектор модерна Франц Шехтель построил в 1910 году себе новый дом в классическом стиле. Но за фасадами с ампирными гирляндами бурлила современная жизнь. Дети архитектора дружили с молодыми футуристами. Те отрицали традиционное искусство и провозглашали появление искусства будущего, естественно, в их лице. Футуристы появлялись на публике в необычной одежде, с деревянными ложками в петлицах, иной раз с нарисованными на лицах картинами. Самым ярким и талантом, и в самом прямом смысле ходил в черной блузе с канареечным бантом, был Маяковский. Именно в доме Шехтеля подготовили к изданию литографским способом первую книгу стихов поэта с простым названием «Я». Иллюстрации сделали сын Шехтеля Лев и художник Василий Чекрыгин. Маяковский захватывающе победно читал стихи. Много и охотно выступал на публике. Любил поспорить со слушателями. Метко высмеять оппонента. При этом, когда в 1918 году в Большом зале Политехнического музея выбирали короля поэтов, корона досталась Игорю Северянину. Маяковский серьезно отнесся к состязанию. Он любил всяческие соревнования, волновался в артистической. «Только мне кладут и Северянину, мне налево, ему направо». Северянин собрал записок немного больше, чем Маяковский. Третьим оказался Василий Каменский. Через несколько дней Северянин выпустил сборник, на обложке которого стоял его новый титул. А футуристы устроили вечер под лозунгом «Долой всяких королей». В 1920 году в Политехническом состоялся суд над современной поэзией, главным событием которого была полемика Есенина и Маяковского. Есенин нападал. «Смотрите, мол, на меня, какая я поэтическая звезда, как рекламирую Массельпром и прочую бакалею, а я без всяких прикрас говорю, сколько бы ни куражился Маяковский, близок час гибели его газетных стихов. Таков поэтический закон судьбы Агитес». «А каков закон судьбы ваших кобылес?» — крикнул с места Маяковский. «Моя кобыла рязанская, русская, а у вас облако в штанах. Это что, русский образ?» Северный аудиторный корпус Политехнического музея открыли в 1906 году. Архитектор Георгий Макаев виртуозно решил сложную задачу. Соединил в единый ансамбль два существовавших корпуса, центральный и южный, решенных в русском стиле, с новым зданием, построенным в стилистике модерна. В новом корпусе устроили две аудитории по 200 мест и большой зал на 1000 человек, где проводили лекции, концерты, диспуты. Здесь выступали в первую очередь ученые, это же Политехнический музей, Бор, Мечников, Тимирязев. Также проходили заседания революционного трибунала по резонансным политическим делам. Шарик из «Собачьего сердца» был невысокого мнения о качестве массельпромовской колбасы. Но качество рекламы было отменное, ее писал Маяковский. «Остановись, уличное течение! Помните, в Массельпроме лучшее печенье!» Участников продукты продавались зачастую дешевле, поэтому Массельпрому требовалась агрессивная реклама. На бедняке не наживется НЭП, Массельпром продаст и сласти, и хлеб. Массельпром – Московское губернское объединение предприятий по переработке продуктов сельскохозяйственной промышленности – занимал пятиэтажное здание, построенное в 1917 году архитектором Николаем Струковым. В 1925 году архитекторы Давид Коган и Артур Лолейт надстроили здание еще двумя этажами и поставили на углу шестиугольную башню с зубцами в стилистике конструктивизма. Художники Александр Родченко и Варвара Степанова украсили кирпичные стены рекламой. Слоган «Нигде кроме, как в Массельпроме» сочинил Маяковский. Владимир Маяковский жил напротив Политехнического музея. Первое собственное жилье, 11-метровую комнату в густонаселенной коммунальной квартире в доме номер 3 по Лубянскому проезду, поэт получил в 1919 году. Всего в квартире было 7 комнат. И кроме самого Маяковского здесь жили еще 4 семьи. «Несется жизнь, овевая, проста, суха. Живу в доме Стахеева я, теперь ВСНХ. В пальбу, присев на корточки, в покой глазами к форточке, что было видней. Я в комнате лодочки проплыл 3000 дней. Фрагмент стихотворения «Хорошо». До революции доходный дом принадлежал купцу Николаю Стахееву, а затем перешел Высшему совету народного хозяйства. Поэт использовал комнату-лодочку как рабочую келью и эрмитаж, место для уединения. Основное время Владимир проводил в квартире Осипа и Лили Брик. Осип Брик получил 2 комнаты в коммунальной квартире дома номер 3 по Водопьянову переулку. Сейчас уже нет того переулка, а вместо дома, где жили Брики и Маяковский, построено в 1989 году огромное административное здание, фасадом обращенное на Лубянскую площадь. Люблю Кузнецкий, простите грешного, потом Петровку, потом Столешников. По ним в году раз 100 или 200 я хожу из известий. И в известия. Фрагмент стихотворения «Стабилизация быта». С 1922 по 1927 год стихи Маяковского печатали в газете «Известия». С поэтом отказались сотрудничать, когда он напал в стихах на Максима Горького. «Очень жалко мне, товарищ Горький, что не видно вас на стройке наших дней. Думаете, с Капри, с Горки вам видней?» Стихотворение «Письмо писателю Маяковского, писателю Горькому». В это время Горького уговаривали вернуться в СССР. И подобная критика шла вразрез с линией партии. Дом редакции газеты «Известия» построил в 1927 году архитектор Григорий Бархин. Во время последней реставрации на здание вернули оригинальную надпись. Первая женщина-автомобилист в Москве — Лиля Брик. Владимир Маяковский из Парижа привез ей Рено. Я, кажется, была единственной москвичкой за рулем. Кроме меня управляла машиной только жена французского посла, — вспоминала Брик. Лиля наехала на мать с 8-летней девочкой. Успела затормозить и только слегка толкнула ребенка. Народный суд состава преступления в действиях водителя не нашел. Лиля Брик купила девочке новый пуловер и затем пользовалась услугами шофера. В Москве обслуживать машину было невозможно. И в следующую поездку в Париж Маяковский уехал с длинным списком деталей, которые следовало привезти. Самый известный гараж в 1920-х годах – Пахметьевский. Для первых автобусных маршрутов город купил английские автобусы «Лейланд». Автобусный гараж заказали архитектору Мельникову. Тот посмотрел, как ставят автобусы в парке, и ужаснулся. Этих породистых коней дергали передним, задним ходом, укладывая на ночлег. Мельников решил, что въезжать в гараж надо спереди, ставить автобусы уступами, а выезжать через задние ворота. Или через боковые, расположенные как зубья пилы. Тогда траектория движения внутри гаража совсем короткая. Получается прямоточная система, без лишних разворотов, с самым оптимальным размещением машин внутри помещения. Власти не поверили чертежам. Разметили одну городскую площадь 2 способами и гоняли там 30 автобусов. Мельниковская схема оказалась выгоднее. Гараж открыли в 1927 году. Перекрытие для него выполнил инженер Владимир Шухов. Мельников лично обратился к 70-летнему конструктору с предложением поработать над экспериментальным гаражом. Внутреннее пространство разделено на 3 нефа 18 тонкими металлическими колоннами. На эти колонны опираются легкие металлические фермы. 2 металлические винтовые лестницы ведут на мостики, которые позволяют осматривать транспорт сверху и контролировать состояние перекрытий. В 1926 году Маяковский получил собственную отдельную квартиру в доме номер 15 по Гендрикову переулку. 2-этажный особняк купца Петра Толкова, построенный в 1891 году по проекту архитектора Вячеслава Жегордловича, после революции превратили в многоквартирный дом. За свой счет поэт сделал ремонт и небольшую перепланировку в квартире. За счет уменьшения прихожей и кухни рабочие выгородили совмещенный санузел. В кухне русскую печь заменили на плиту. На дверь Владимир повесил медную табличку «Маяковский.Брик». В квартире было 4 комнаты. Маяковского, Осипа Брик, Лили Брик и гостиная-столовая. Мебель заказывала столярам Лили Брик. так как комнаты были крохотными, по дореволюционным меркам, самая большая — 14 квадратных метров. Шутили, что Маяковский не входит в свой кабинет, а натягивает комнату на себя, как рубашку. В столовой, где собирались гости, поставили стол, 6 стульев, черный кожаный диван, буфет. Собиралось и по 20, и по 30 человек. У Маяковского проходили заседания объединения «Левый фронт искусства» — «Лев». Почти под потолком, так что свободно достать мог только Маяковский, была подвешена полка с книгами и пишущей машинкой. Остальные книги в двух книжных шкафах под замками поставили на общей лестнице. Моссовет учел то, что Маяковский потратил на переустройство и ремонт квартиры 3000 рублей и принял решение оградить интересы посетителя от мероприятий, связанных с возможностью переселения или уплотнения поэта Маяковского. Профессор Преображенский назвал бы письмо Моссовета «окончательная бумажка», фактическая, настоящая броня. Получив четырехкомнатную квартиру в Гендриковом переулке, Маяковский комнату-лодочку на Лубянке оставил за собой. В конце 1927 года две сестры Владимира Маяковского и его мать въехали в трехкомнатную квартиру в кооперативном доме трехгорной мануфактуры, где старшая сестра Людмила проработала 17 лет. Деньги на кооперативную квартиру дал Владимир. Он же хлопотал об установке телефона. В это время Маяковский много ездил по стране с выступлениями. Давал по 5-6 концертов в каждом городе. Людмила Маяковского не завела семью и посвятила себя брату. Она подготовила полное собрание сочинений поэта, добилась переноса праха Владимира на Новодевичье кладбище, ездила в Грузию выкупать семейные вещи, ведь когда Маяковские переезжали в Москву, многое пришлось продать или раздать. Стараниями Людмилы в Студенецком переулке оказались шкаф из тиса, плетеные стулья, каштановый стол, приехавший из Грузии. После смерти Людмилы квартира полвека стояла законсервированной. Как музей она открылась в 2019 году. Владимир Маяковский застрелился в своей комнате на Лубянке. Тело сначала перевезли в Гендриков в переулок, затем для прощания в Союз писателей на Поварской. На третий день гроб с телом Маяковского подняли на грузовик, обшитый железными листами и похожий на броневик. У тысяч людей, запрудивших Поварскую, букеты в руках, но у гроба помещен единственный железный венок из молотов, маховиков и винтов с надписью «Железному поэту железный венок». Тело поэта сожгли в Донском крематории. Крематорий начал работать в 1927 году в переоборудованной церкви Серафима Саровского Донского кладбища. Архитектор Дмитрий Осипов заменил купол церкви 20-метровой бетонной башни, выгородил на первом этаже здания вестибюль, залы для ожидания и прощания, а в подвале разместил две кремационные печи, морг и слесарную мастерскую. После смерти Маяковского брики переехали в другую квартиру. А в бывшем особняке Толкова в Гендриковом переулке, к этому времени переулок уже получил имя Маяковского, после некоторых перестроек в 1938 году открыли библиотеку-музей Владимира Маяковского. К зданию пристроили одноэтажный читальный зал и также одноэтажное подсобное помещение с подвалом и туалетом. В квартире поэта сохранили, как мемориальные, две комнаты – его собственную и столовую. В других комнатах проводили выставки и хранили библиотечные книги. Перед домом поставили бронзовую фигуру Маяковского, выполненную скульптором Гурамом Гордзахия. Глухую стену соседнего дома украсили цитатой из поэмы Владимир Ильич Ленин. «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс». В 1972 году библиотеку-музей закрыли. Это стало частью кампании по умалению роли семьи Брика в судьбе Маяковского. Сейчас от первого музея Маяковского, от квартиры, где поэт жил вместе с Лилией и Осипом Бриками, осталась лишь мемориальная доска на стене здания. Скульптуру, которую все хвалили на открытии памятника в 1955 году, убрали в запасники. Музей поэта перевели из переулка Маяковского на Лубянку, в тот дом, где Маяковский застрелился. К этому времени дореволюционный жилой дом был окружен и заслонен современными огромными корпусами. Комната Маяковского оказалась жемчужиной в бетонной раковине. Это было знаковое архитектурное решение. Новое нарастает вокруг культурного центра. С 1974 года по 1986 год музей ничем не отличался от аналогичных мемориальных музеев. Показывали комнату поэта и его вещи. В соседних помещениях находилась классическая музейная экспозиция. В 1987 году музей Маяковского кардинально поменяли. Сохранили вне прикосновенности комнату Маяковского, а все остальные помещения дома перестроили. Музеевед Тарас Поляков, художник Евгений Амаспюр и архитектор Андрей Боков специально придумали пространство, воспроизводящее атмосферу 1920-х, с инсталляциями, плакатами, словно нарисованное Маяковским на пару с Родченко для Революционного театра Мейерхольда. Подобных образных музеев в Москве до этого не было. Директор музея Светлана Стрижнева говорила: «Экспозиция — это не место, где человек должен сидеть и изучать. Для этого есть библиотеки, архивы. Экспозиция — это то место, где должны бушевать эмоции, где посетитель должен быть захвачен временем, человеком, его судьбой, его трагедией или его триумфом». В 1935 году Лиля Брик написала Сталину письмо с просьбой увековечить память Владимира Маяковского, издать собрание сочинений, создать музей, переименовать Триумфальную площадь. Вождь приказал, и Триумфальная площадь была названа в честь поэта. Почему просили переименовать именно Триумфальную площадь? На этот вопрос, говорят, Осип Брик честно отвечал: а все остальные приличные площади уже переименованы. Урна с прахом Владимира Маяковского стояла в колумбарии Донского кладбища. Всеволод Мейерхольд предлагал замуровать урну в башню своего нового театра на Триумфальной площади, сделать театр мавзолеем великого поэта. В 1940 году Лили Брик предлагала секретарю Союза писателей Александру Фадееву перенести прах Маяковского на Красную площадь. В 1945 году писал письмо Сталину с более скромным предложением перезахоронить Маяковского на Новодевичьем кладбище. Прах поэта перенесли на Новодевичье кладбище в 1952 году, уже по просьбе сестры поэта Людмилы Маяковской. Партия Бриков и партия родственников Маяковского постоянно соревновались за право распоряжаться наследием и славой поэта. Надгробие выполнил скульптор Александр Кибальников. В 1958 году было решено поставить памятник поэту в центре Москвы. В Москве есть традиция ставить монументы в торцах бульваров, но на этот раз место было определено названием. В центре площади Маяковского, к этому времени обстроенный архитектором Чичулиным, величественными зданиями в классическом стиле, появился долгожданный памятник поэту. Заказ получил Александр Кибальников, уже лепивший образ поэта. Скульптор изобразил поэта-трибуна в официальном костюме, только словно закончившего декламировать поэму Владимир Ильич Ленин. Маяковский за 100 лет не превратился в скучного классика. Его читают и вспоминают. В 2018 году на стене одного из корпусов культурного центра «Хлебозавод» португальский уличный художник Уилс изобразил молодого поэта, взяв за основу известную фотографию 17-летнего Владимира Маяковского. При близком рассмотрении может показаться, что портрет выполнен некачественными красками и уже осыпается. Но портрет сразу так выглядел. Свои работы Уилс создает с помощью дрели, зубила и взрывчатки. Культурный центр «Хлебозавод» занимает территорию хлебозавода с цилиндрическим производственным корпусом, возведенным в 1933 году. В Москве в 1930-е годы было построено 5 хлебозаводов с цилиндрическими корпусами. Организатор промышленного производства хлеба Василий Зотов до революции трудился в булочной Филиппова. А в 30-е Зотов возглавил производство хлеба в Москве и начал строить огромные хлебозаводы с конвейерным производством. Непрерывное производство хлеба разработал инженер Георгий Марсаков. Конвейер он увидел на заводах Форда, но решил, что движение вниз по спирали экономичнее. На верхний этаж поступала мука и вода, там происходила закваска. А пара спускалась в тестомесильное и разделочное отделение. Еще ниже стояли печи. Ручные операции на таком производстве свели к минимуму. Всего в Москве из 28 хлебозаводов 5 были с цилиндрическими корпусами. В них оборудование стояло по кругу, по технологии Марсакова. Мне наплевать на бронзы многопудие, мне наплевать на мраморную слизь. Сочтемся славою, ведь мы свои же люди. Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм. Социализм отдал должное своему глашатаю, построил музеи, поставил памятники. Но для поэта всегда важно, как бы он ни прятался за возвышенные строчки, чтобы потомки его читали. Маяковского читают, и множество его хлестких формул знают наизусть.